Элис придержал свою лошадь и с интересом развернулся ко мне. «Итак, Вирджиния, а теперь поведайте мне, что это за люди, Пауэллы? Что в них необычного? Материалы из архива Бромли придут только завтра, а сейчас я целиком и полностью зависим от вас». На сей раз Эва не осталась дома. Пауэллы — старинные друзья Эверсонов, и рядом с ними можно оставить некоторые светские условности, вроде компаньонки или подруги. Детектив только обрадовался такому повороту. Да и Эва, не кажется, была счастлива, что может выгадать несколько часов и провести их за непринужденной беседой с Оуэном. А я тоже наслаждалась прогулкой, несмотря на то, что спина уже начала побаливать от напряжения. Шелестели бумажно выгоревшие на исходе лета высокие травы. Сухо трещали цикады, выводя бесконечную свою песню. Темнела вдалеке громада леса. Дуб, вяз, граб, ясень. Поговаривали, что хоть Бромли и подобрался уже совсем близко, дикие звери еще не перевелись в округе. И встречались тут не только зайцы и косули, но даже и лисы, и волки, а особенно невезучий путник мог столкнуться и с медведем. Впрочем, как показали последние дни, в здешних местах водились хищники и пострашнее. Что необычного? С некоторым трудом вернулась я из сумрачных мыслей к действительности. Пожалуй, что и ничего. Обыкновенная семья. Эрик Пауэлл — сын древнего рода. Титул и земли первый барон Пауэлл получил за сражение при замке Рок, когда спас жизнь Георгу II Счастливчику. С тех пор, правда, Пауэллы не воевали. Что же до Черити, то ее отец — богатый промышленник и ныне здравствующий, к слову. Девичья фамилия у нее Дэвис. Приданное к свадьбе давали очень щедрое. Брак был совершен по уговору, однако вскоре супруги с удивлением обнаружили, что терпеть друг друга им вовсе не нужно. Они, оказывается, успели влюбиться. Взаимно и накрепко. Черити до сих пор обожает своего драгоценного Эрика, хоть он и облысел, а он и рад бы носить супругу на руках, да вот беда, она после рождения трех сыновей изрядно пополнела. Улыбнулась я, вспомнив забавную пару. Элис расхохотался от души. «А вы говорите, ничего необычного. Вирджиния, да такая любовь, пронесенная через годы, это самое настоящее чудо, без преувеличения. Ну, скоро я смогу наблюдать его воочию. Долго ли еще до особняка Пауэллов?» Обогнем холм, проедем по дубовой аллее и как раз окажемся у порога. Пауэллы живут весьма скромно, для баронов, разумеется. Поместье у них обширное, но ничем не огороженное и нисколько не облагороженное. Дубы растут, дикие нарциссы по весне, трава по пояс. Впрочем, вы сами увидите, и уже очень скоро. Как ни готовила я себя к встрече с Пауэллами, но, как обычно, с ними и бывало, все пошло не по плану. Когда мы проезжали мимо густых зарослей шиповника, послышалось негромкое пение. Не зная я Черити так хорошо, то так и поехала бы дальше, но... «Элис, будьте любезны, помогите мне спешиться. Я познакомлю вас с баронессой Пауэлл». Детектив скептически выгнул брови, но возражать не стал и любезно исполнил мою просьбу. Закрепив шлейф амазонки, я привязала повод к молодому дубку и решительно направилась вглубь зарослей по еле заметной тропке. Колючие ветви шиповника цеплялись за ткань, точно не хотели пускать меня дальше, но когда это мелкие неприятности могли переломить упрямство Валтеров? Пение подозрительно стихло. «Черити, дорогая!» — окликнула я негромко. И спустя всего мгновение окрестности огласились радостным «Гинни, малютка!» Черити сложно было перепутать с кем-то. Только она говорила, как девочка 10 лет, таким же чистым, дрожащим и тоненьким голоском. «Гинни!» Кусты шиповника опасно заколебались, отмечая путь маленькой баронессы. «Как же я соскучилась, деточка! Дай-ка я тебя обниму!» Из шиповниковой арки вынырнула немолодая уже, полненькая женщина на 2 головы ниже меня. Она носила странный костюм, какой обычно надевают садовники, только из более плотной ткани. Голова у Черити была завязана ярким платком на манер гипси. За спиной у баронессы мотался ивовый короб, в котором ворохом лежали ароматные лепестки. «Ах, милая!» Она стиснула меня в самых сердечных объятиях, уткнувшись носом куда-то под мышку. «Давно же ты нас не навещала, совсем забросила стариков. А как похорошела-то, как похорошела, чисто фея!» «А вы ничуть не изменились, Черити», — я обняла ее в ответ. Кажется, время обходит вас стороной. Я тоже скучала. Как поживает Эрик? Чудесно! Черити запрокинула лицо и счастливо рассмеялась, жмуря желтоватые, словно у кошки, глаза. Все так же охочет до моих домашних настоек. Я как раз собираю шиповник. Замечательный из него ликер получается, честное слово. Кстати, а ты сама не хочешь опрокинуть рюмочку-другую? Моего фирменного. И она задорно подмигнула. Почему бы и нет? Легко согласилась я, чувствуя себя вернувшейся в детство. Только тогда маленькой Гине предлагали карамель, а вот Милдред... Впрочем, не время вспоминать о бабушке. Ох, Черити, чуть не забыла. Помните, нынче весной я писала вам о парикмахере-убийце и о детективе, спасшем мне жизнь? Черити кивнула, все так же улыбаясь, но глаза у нее стали серьезными. Так вот, счастливо представить вам мистера Нормана. Я указала рукой на Элиса. Тот не сплоховал в кои-то веки и согнулся в почтительном поклоне. «Польщен знакомством с вами, леди», — произнес Элис бархатным голосом. В глазах у него плясало лукавство. «И не сочтите за наглость, но упоминание фирменной настойки очень и очень меня заинтересовало. Вы же знаете, какие мы столичные гуси», — закончил он с непередаваемой иронией. Черити вновь рассмеялась, высоко и звонко. «Ты, разумеется, мистер Норман! Друзьям Гинни у нас всегда рады. И, конечно, для гусята я найду и что-нибудь покрепче домашней настойки». Уже выходя на дорогу, я улучила момент и, встретившись с Элисом глазами, едва слышно спросила его. «Как она вам?» Имея в виду, конечно, Черити. Детектив сделал страшные глаза и ответил так же тихо одними губами. «Очарован». Гостеприимный особняк Пауэллов не прятался от путников, отчетливо проступая из-под зеленой акварели деревьев и кустарника. Раскрашенный в яркие цвета, он точно явился из детской сказки. Белоснежные стены, пронзительно-синие подоконники, прозрачно-голубая черепица, купол небесный, приманка, искушение, пряничный домик, но внутри поджидает не злая ведьма, а добрая волшебница. И у нее, как приговаривал, посмеиваясь, барон Пауэлл, для каждого находился колдовской напиток по вкусу. Внутри дома витали запахи чая, медовых вафель и топленого молока. Всегда. И даже сейчас, когда я давным-давно повзрослела и перестала быть записной сластеной, они пробуждали во мне предчувствие чего-то замечательного. «Эрик, драгоценный!» — тоненько пропела Черити, снимая с плеч ивовый короб. «Посмотри, кто к нам приехал!» «Мистер Норман, вы не стесняйтесь, проходите». «Ай, жарко! Пальто где оставить? Ой, где вздумается, там и оставляйте. Слуги-то у нас только по утрам и бывают. Повар по утрам приходит, вечером уходит. Он на холме живет, близенько отсюда. Ну, еще старушка Клара нам помогает. То да сё с кухни принести, прибрать чего». Черити щебетала без умолку, умудряясь делать с десяток дел одновременно. «Звать Эрика». Подсказывать Элису, куда повесить верхнюю одежду, перетряхивать ароматные лепестки в коробе, пристраивать мою шляпку на крючке. Так, словно у маленькой баронессы было 6 рук и по меньшей мере 2 рта. Почти как у древней бхаратской богини. «Черити, солнце мое, ты звала?» — проскрипели сверху лестницы, и я взмахнула рукой. «Дядюшка Эрик! Гинни, ты ли это? Ох, и порадовала старика!» Массивная трость застучала по ступеням. И вскоре перед нами предстал нынешний барон Пауэлл собственной персоной. Среднего роста, с вытянутым лицом, совершенно лысый, но зато с пышными седыми усами. Он скорее напоминал сошедшего со сцены героя пьесы о провинциальном дворянстве, чем настоящего дворянина. За круглыми стеклами очков сияли доброжелательным любопытством глаза удивительно яркого синего цвета, какие мне никогда не доводилось встречать ни до, ни после знакомства с Пауэллами. Пожалуй, только Лайзу Маноли природа наделила красками столь щедро. Но для моего сердца нескладный и неловкий Эрик Пауэлл был куда милее и роднее десятка признанных красавцев. «Ах, Гинни, деточка наша!» Причитая совсем не по-мужски, похромал ко мне барон, утирая на ходу скупую слезу. И сентиментальные приветствия с уверениями во взаимных привязанностях пошли по второму кругу. Лишь немного позже, когда восторги несколько улеглись, а Клара сноровисто накрыла на стол, завязалась осмысленная беседа. «Ох, Гинни, деточка, нам так жаль твою служанку. Ты кушай-кушай чудесный суп. Эти грибочки я сама собирала», — гордо добавила Черити. А Элис поперхнулся и недоверчиво уставился в свою тарелку. Такая ужасная трагедия, только об этом в деревне и судачат. Мой ненаглядный Эрик на медне ходил туда за шерстью. У меня кончилось, а шарф хочется довязать до холодов. Словом, он пропустил стаканчик-другой мистера Рейфа. «Отвратительное пойло, не чета твоим настойкам, дорогая», — вставил предусмотрительно Эрик, и супруги обменялись нежными взглядами. А потом Черити продолжила. «Так вот, мистер Рейф говорит, что это никак на деревню пало проклятие». Страшно-страшно округлила глаза баронесса. «Если б я в такое мракобесие верила, то сама бы перепугалась. Ох, Гинни, деточка ненаглядная, это же, коли с позапрошлой зимы посчитать, пятый человек помирает. Сперва старик Портер в лесу сгинул, когда за дровами отправился. Потом косой сынок Уивера, который кроме «на» и «дай» говорить ничего не умел, хоть и вымахал оглобли-оглоблей. Такой здоровяк, а до города не дошел, сгинул. А потом дочь О'Бриена не вернулась с гуляний, и ее так и не нашли. А младший сын Джерри Макнила утонул весной в реке. Рассеянно продолжила я, вспомнив слова Уолша. Его голос словно наяву зазвучал в моей памяти. Элис взвился пружиной, опрокидывая миску со злосчастным супом. «Вы знали, но не сказали мне?» Едва ли не задыхаясь от возмущения, произнес он и обернулся к замершей испуганно Черити. «Простите, я не сдержался. Просто это было очень-очень неожиданно. Я так рассчитывал на подобные сведения, а тут выясняется, что леди Виржиния утаивала их от меня. А ведь это играет на руку убийце». «Ничего я не утаивала», — возмутилась я искренне. «Вы не спрашивали, мистер Норман. Да и не лучше ли уточнить, сколько людей пропало в архиве, а не доверять сплетням?» Элис устало опустился на стул. Черити, наконец, отмерла, вскочила и, торопливо обойдя стол, набросила на быстро растекающееся суповое пятно салфетку. «Нет никакого архива, леди Виржиния», — глухо произнес детектив, и мне стало жутковато. «И пока я не знаю, почему мистер Уолш пытается водить меня за нос. Это преступный умысел или преступная беспечность?» «Леди Пауэлл», — обратился вдруг Элис к маленькой баронессе, храбро сражающейся с пятном. «Вы, кажется, осведомлены обо всем, что происходит в округе, лучше здешнего инспектора». Он осторожно забрал у нее грязную салфетку и сжал маленькие пухлые ручки в своих. Эрик ревниво насупил седые брови. «Прошу вас, расскажите мне. Это может спасти невинную душу». Черити беспомощно отступила на шаг назад и несмело дернула рукою. Но Элис, как я знала по своему опыту, держал крепко, и не только чужие пальцы. Души тоже. «Что ж получается?» — жалобно вопросила баронесса. «На деревне и впрямь проклятие?» «Хуже», — мрачно ответил Элис. «В тайне Гринхаллоу поселился зверь, и я здесь, чтобы поймать его и посадить в клетку». Разумеется, Черити сдалась. И, конечно, Эрик помог супруге, чем сумел, пересказывая все сплетни, которые слышал в пабе у Рейфа. «Не так я представляла себе обед в пряничном домике из моего детства».